Юлька. Я поднимаю глаза и оборачиваюсь туда, куда смотрит Тим. Этой женщины я ни разу не видела, но от чего-то сразу поняла, что это она, бывшая Игоря. Холеная, словно только что с обложки журнала, одетая по последней моде. И до омерзения отталкивающая. Скривившись, она смотрит в свой смартфон, потом поднимает взгляд. «Ах!» — быстро шагает к нам. «Вот ты где! Наконец-то эта штука хоть раз пригодилась!» Я замечаю у нее в телефоне открытое приложение, такое же, как и часы на руке у Тима. «Черт! Как мы не подумали об этом!» Всегда надевали их, выезжая в город, думая о безопасности ребенка. Но о том, что эти часы покупала ему его мать, мы забыли. «Быстро пошли! Я и так полдня потеряла, пока в эту дыру ездила. Да потом по городу тебя искала». Совершенно игнорируя мое присутствие, она хватает Тима за запястье. Пытается. «Мама! Мамочка!» кричит мальчик и прячется за мою спину. «Что? Что ты несешь?» торопеет эта дамочка. «Я твоя мама!» «Мамочка, не отдавай меня!» Тим впивается в мой свитер обеими руками. «Так!» Его мать багровеет, ее глаза наливаются кровью. «Оно отошло от моего сына!» «Не отойду!» Выпячиваю свою грудь я. Мне с ней, конечно, бюстом не мерится, но... «Отошла, я сказала, а не то заявлю о похищении!» Орет она уже, кажется, на все фойе. «Успокойтесь!» Меня всю трясет, мой голос дрожит, но, увы, я понимаю, что сейчас все козыри у нее в руках. «Тима поручил мне отец, отцу я его и отдам!» Стараюсь произнести спокойно. «Отцу?» — воет эта фурия. «Да он 5 лет о нем не знал даже. Возомнил себя родителем. Лучше бы платил побольше на ребенка». И она снова пытается ухватить Тима. «Нет, мама, нет!» — кричит мальчик и... К нам подходит охранник. Внутри меня загорается огонек надежды. Ну вот же, все ясно. Вот мальчик. Он не хочет уходить с этой женщиной. И вот... «Что тут происходит?» Строго спрашивает толстенький мужичок в очках. «Она не отдает мне моего ребенка!» Трагично вскидывает руки мать Тима. «Женщина!» Охранник строго смотрит на меня. «Вообще-то...» подает голос администратор центра. «Мальчик пришел с ней», — испуганно указывает на меня девушка. «А вы кто?» Кажется, мужик бы рад не вмешиваться, но уж слишком громко мы выясняли отношения. «Я няня», — выпаливаю быстро. «И нанял меня его отец, и я не имею права без...» «Договор есть?» — устало спрашивает охранник. «Что?» хлопаю глазами. «Но вы няня, вы чем это можете подтвердить?» «Ничем она не может!» Плюется ядом эта лощеная грымза. «А я мать, и мальчик должен быть со мной! Вы представляете?» Она оборачивается к охраннику, трагично закатив глаза. «Я оставила мальчика с отцом всего на неделю. У меня командировка была. Так ему оказалось слишком много. Нашел вон». Она посмотрела в мою сторону, скривилась. «Девушка, покажите документы». Охранник совершенно не собирался ей сочувствовать, но, похоже, в ее историю полностью поверил. «А, вот паспорт. Пожалуйста, он вписан». Она протягивает мужчине книжечку. «Свидетельства о рождении у меня с собой нет, но есть загруженная копия в госуслугах. Подойдет?» Она хлопает глазками, мило улыбается. «Послушайте, я не могу вот так отдать ребенка. Снова начинаю я. «Дамочка», — обрывает меня толстяк, — «вы тут вообще полностью посторонние?» Эта гадина победоносно улыбается, протягивает руку. «Тим!» — произносит тоном, которым отдают команды собаки. «Я не пойду! Я тут буду! Я с Юлей!» Малыш обхватывает меня за ноги, крутит головой, из его глаз текут слезы. «Тим, Тимочка, Тимошка!» Я присаживаюсь на корточки, глажу его по волосам. «Так, пошли, я сказала!» Рявкает эта дрянь на весь игровой зал. Но тут у охранника закрадываются сомнения. «А у вас есть что-то с фотографией ребенка?» Смотрит он на эту заразу, словно извиняясь. Эта гадина недовольно вскидывает бровь, поджимает губы, но справедливо решает, что доказательства лучше предоставить. «У меня просто есть его фотография». Она снимает блокировку с экрана смартфона. «Вот смотрите, это ему год, это два, это три». Охранник поджимает губы, согласно кивает. «Подождите!» — кричу я. «Я умоляю вас, подождите! Давайте хотя бы позвоним его отцу!»